Когда понимаешь, что праздник не вечен, когда погасли все лампочки и опустились все стрелочки, когда остываешь от танцев у края, и полосатые столбики опять миры разграничены. Я зажигаю два пламени, два разных времени, два разных имени, такие похожие, такие различные. Когда понимаешь, что ты виртуален, кто-то тобою играется, год над тобой издевается, когда заживают глубокие раны, и боль вырваться хочется, суть хрипа крика безумия. Я зажигаю два пламени, два разных времени, два разных имени, такие похожие, такие различные. Когда запирают заветные двери, и связь назло обрывается, и вещества принимаются, когда остаются лишь сны и желания, и холода возвращаются, согреться не получается. Я зажигаю два пламени, два разных времени, два разных имени, такие.